Юность, трижды изгнанная. Изгнание – почти универсальная судьба русского поэта. Вернее было бы сказать, гонение всякого рода, от мелкой травли до физического истребления. Российское государство начинает гордиться своими гениями после смерти, порой предварительно убив. Велик мартиролог русских писателей XX века. Великий список изгнанников, начиная от философского парохода 1922-1923 годов. По этому поводу Троцкий когда-то написал, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно. Но Николай Гумилев к тому времени был уже расстрелян, а Мандельштаму еще предстояла мученическая кончина на Магадане. Да и сам Троцкий получил свою порцию государственного внимания с помощью ледоруба. Нравы власти со временем смягчались. Убийства и тюрьмы порой заменяли изгнанием. Высылают двух будущих нобелевских лауреатов – Солженицына и Бродского. Выпускают после принудительного психиатрического лечения Горбаневскую. Этот ее отъезд-высылка был последним в ряду изгнаний, которые начались для нее в юности. Трижды отчисляли ее из университета, и сегодня эти истории в Наташиных воспоминаниях выглядят скорее комическими, но эти перипетии конца 50-х и начала 60-х годов были прологом ее будущей биографии. Наталья Горбаневская разделила судьбу лучших писателей и поэтов России. И сегодня все мы, ее друзья, начинаем осознавать, что с уходом Наташи настоящее делается прошлым, а прошлое – историей. Людмила Улицкая.